Вместо этого я ждал, что мои друзья ворвутся в спальню и спасут меня. Конечно, они должны были услышать, когда злодеи вломились в дом, но я-то их не слышал, правда. Я осознал их присутствие только тогда, когда они уж стояли в этой самой комнате. Может, они даже не вламывались в дом, а раздобыли ключ каким-то другим окольным путем, как и Джек Вилсон. Может, Джек не сумел как следует запереть входную дверь. Какое это имело значение? Они были внутри. А где мои друзья? Могильщики бесшумно двигались по темной комнате. Я молился, чтобы кто-нибудь из них с грохотом уронил серебряный подсвечник или споткнулся в полумраке. Но они ничего не уронили и не споткнулись. Скорее, они даже как-то привычно передвигались по комнате, перешептываясь время от времени, наводя луч фонаря на определенный предмет. Последние, насколько я мог заметить краем глаза, откладывались в сторону. Спустя несколько минут, которые показались часами, я понял, что должен что-то сделать. Абель и Джек не собирались врываться в спальню и спасать меня. Я был предоставлен самому себе. И единственным моим шансом было действовать немедленно. Вскочить, ужаснув их внезапным исцелением, закричать и завопить, застать их врасплох. Парадную дверь, вероятно, оставили незапертой. Так считал я, воры планировали быстренько исчезнуть, как только загрузят свою телегу. Я не желал становиться частью их груза. Если мне удастся ошеломить их, я, возможно, сумею выскочить на улицу и позвать на помощь. Очень медленно я повернул голову. Фонарь стоял в дальнем углу комнаты на буфете. Рядом с ним было несколько поблескивающих предметов. Меня охватило негодование от имени Эдмунда Коупа, находившегося в Питерборо в милях отсюда. Ведь это была его собственность. На моих глазах один из закутанных воров принес, обхватив руками большую чашу или кувшин, и добавил ее к общей куче. Это был Кит Кайт. Я уже мог немного отличать их друг от друга. Сначала я удивлялся, почему они не снимают свои капюшоны. Но потом вспомнил, что для них этот дом был заражен. Интересно, где второй? Этого я не мог узнать, не сев и не оглядевшись. Хватит думать, хватит задаваться вопросами. Если я не двинусь с места, сейчас мне конец. Я резко поднялся со своего смертного ложа. Человек у буфета тот же повернулся. Должно быть, он уловил движение краем своей линзы. Для него я восстал из мертвых. Он что-то сказал, ругательство, возглас, и уронил свой большой кувшин. Тот ударился о голые доски и зазвенел, как самый настоящий колокол. Я уж был на полпути к двери. Затем выскочил в дверь и побежал по коридору. Там было темно. Но я интуитивно нашел дверь, ведущую на улицу. Конечно, она была закрыта. Я стал лихорадочно нащупывать ручку, одним ухом прислушиваясь к звукам погони. Потом осознал, что ничего не слышно. Возможно, Кайт грохнулся замертво от ужаса. Где второй? К счастью, дверь не заперли. Она открывалась внутрь. Я почти вывалился из нее на Гроув-стрит. Первой неожиданностью стало то, что было еще светло. Почти светло. Кругом были люди. Обманщики не стали терять времени и поспешили в дом Коупа, положившись на свои черные одежды. Их повозка стояла возле дверей. Между оглоблями ждала пегая кляч. Я щурился, как человек, вышедший из пещеры. Трое или четверо прохожих наблюдали за мной, пока я решал, что делать дальше. — Помогите мне! — сказал я, протягивая руку. Едва ли это был вопль, на мой взгляд, скорее разумное заявление. Тогда почему они выглядят такими испуганными? Почему пятятся, пускаются на утек и исчезают за углом? — Потому что, — ответил внутренний голос, — они видят человека, выскочившего из дома, окна которого занавешены или закрыты ставнями. У человека безумный отчаянный вид. Он покрыт чумными опухолями, черно-серебряные пятна расползлись по всему его лицу и рукам. — Подождите! — закричал я. — Ничего не выйдет, — сказал внутренний голос. Они никогда тебе не поверят.